Глава 8. Трубу было совсем плохо. Мы с Мэри посетили его. Старый ангел лежал на мягкой софе, свесив на пол огромные крылья. Лицо Труба, постаревшее, морщинистое, было серым, как его сивые бакенбарды. По привычке он расчесывал их кривыми когтями, но так медленно, так слабо, что Мэри не удержалась от слез. Ангелу прописали все виды лечения и все роды лекарств, но было ясно, что дни его сочтены. Он и сам знал, что смерть приближается. «Элли, разрыв времени не по мне», — шептал он горестно. «Ангелы не могут существовать одновременно в разных временах. Ты ведь знаешь, адмирал, у нас дьявольски крепкий организм. Мы способны вынести любую физическую нагрузку. Но разновременность нам противопоказана. Мы принципиальные одновременники. Все остальное для нас — катастрофа». Мэри утешала Труба. «Я не мог. Женщины, не раз замечено, готовы восстать против очевиднейшей очевидности, если она противна их чувству. Я молча слушал, как она убеждала ангела, что курс лечения не закончен, а когда закончится, труп не встанет, а взлетит с постели. Возможно, она и сама верила своим уверениям. Труп не верил, но смотрел на нее с благодарностью. Вошел Ромеро и шепотом спросил, о чем я думаю. Я думал о том, что разрыв времени почти не отразился на мертвых предметах, а на всех живых, кроме Мизара, отозвался тяжкими потрясениями. Ромеро погладил Мизара, прилегшего у его ног. Умная собака не сводила глаз с Труба. Она слышала, что я сказал о ней, но не откликнулась, хотя, благодаря стараниям Лусина, она отлично разбирала человеческую речь. Сама она по своей собачьей деликатности не вмешивалась в разговоры. «Вы указали на важный факт, Элли. Вероятно, сдвиг времени по фазе или разрыв его, как считает голос, был в нашем корабельном мирке таким крохотным, что предметы и реагировать на него не успели. За период в 1-2 секунды ничего ведь практически не меняется в мире вещей. Но для живой клетки, особенно нервной, несуществование в течение секунды уже подобно крохотной смерти. В дальнейшем нам придется считаться с этим фактом». Хуже всех пришлось Трубу. Я, как и Ромеро, говорил шепотом. Удар по нервным клеткам привел к тяжелой болезни. Страдания души породили муки тела. «Труп, кажется, чувствует себя лучше. Смотрите, Элли, он задвигался». Но то было не оживление, а агония. Тело Труба свело судорога. Он приподнялся, тяжело забил крыльями. Он пытался что-то сказать, но вместо речи из горла вырвался смутный клёкот. Я опустился на колени у ложа, прижался головой к огромной волосатой груди. Несколько минут слышал, как неровно, гулкими ударами билось сердце, и как удары слабели, и как на каком-то ударе, лишь едва-едва стукнув, оно вдруг замолкло. А тело старика и после того, как выключилось сердце, еще дергалось и шевелилось, и, медленно окаменевая, вытянулось на ложе. Крылья снова бессильно упали на пол. Труба больше не было. «Все, Мэри», — сказал я, поднимаясь, — «все». Все. Еще один друг ушел. Чья теперь очередь? Мэри плакала. Ромеро молча стоял у ложа. Слезы текли по его щекам. Я с грустной нежностью вдруг увидел, что неизменная его трость теперь нужна ему не только для подражания древним, а чтобы не пошатываться. Гик стоял рядом с Ромеро и торжественно и скорбно загремел костями. Вечно будет звучать в моих ушах похоронный грохот его костей. Еще один прозрачный саркофаг добавился в консерваторе. Эту ночь я не спал, и последующие ночи не спал. Ромеро говорит, что в старину бессонница была распространеннейшей болезнью, и люди глотали разные лекарства от нее. Но мало ли какие болезни не бывали в древности. Болезни — одно из тех наследий, которые мы не перетащили в свой век. Мне всегда казалось чудовищным, что люди не могут уснуть, когда надо спать, тем более, когда еще и хочется спать. Я останавливаюсь на поразившей меня бессоннице не для того, чтобы живописать свои страдания. Я перенес смерть Веры и Астры. Гибель Аллана, Леонида, Лусина — это все были не меньшие потери, чем уход в небытие Труба. Я не спал от того, что не мог справиться с мыслями. В часы дежурств и встреч слишком многое мешало сосредоточиться. Для размышлений мне нужно одиночество. И я вставал, когда Мэри засыпала, и шел в свою комнату, и смотрел на маленький звездный экран. В нем был все тот же жуткий пейзаж, осатанело летящих одно на другое светил, дикая звездная буря, какой-то давным-давно грохнувший на всю Вселенную и с той поры непрерывно продолжающийся звездный взрыв. И я думал о том, что бы мог означать такой звездный хаос, такое чудовищное отсутствие даже намека на порядок, не говоря уже о величественной гармонии звездных сфер. Ольга бросила фразу «Ядро кипит». Фраза не выходила у меня из головы. Что заставляет ядро кипеть и расшвыриваться звездами, как брызгами? Какой нужен страшный перегрев, чтобы заставить гигантские светила метаться, как молекулы в автоклаве? Не меняет ли перегрев ядра свойства пространства? Вот уж о чем мы мало еще знаем о пространстве. Оно не пустое вместилище материальных предметов, ибо превращается в вещество, и вещество становится пространством. Но что еще мы постигли в нем, кроме той простейшей истины? Пространство — самое тайное из тайн природы, самое загадочное из ее загадок. А время? Не перегрето ли здесь и время? Мы привыкли к спокойному, ровному, одномерному времени нашей спокойной, уравновешенной звездной периферии. Что мы знаем о том, каким еще оно может быть? Тот, кто видит океан в штиль, может ли представить себе, каким океан становится в бурю? Здесь время рыхлое, оно разрывается, здесь время больное, рак времени. Разве не твердил о том предатель Оан? Пустая ли то угроза или предупреждение? И разве не оправдалась его угроза, если то была угроза? Время разрывается, прошлое не смыкается с будущим через настоящее. Каждая клетка нашего тела о том вопила. Бедный труп — жертва разрыва времени. А если бы оно не разорвалось? Все бы мы тогда стали жертвой катастрофы, и звездолеты, и сами звезды. Какой исполинский взрыв потряс бы ядро, взорвись внутри него это сотня светил. В ядре миллиарды их, но разве тонна атомной взрывчатки не сворачивает миллиарда тонны горы? «Постой», — сказал я себе, — «постой, Элли». Это же очевидно, разрыв времени предотвратил взрыв доброй сотни светил. Когда атом летит на атом, молекула на молекулу, их предохраняет от столкновений электрическое отталкивание, их отшвыривает электрическая несовместимость. Благодаря этому мы и существуем, предметы, организмы, произведения искусства. Крохотные ядра наших атомов не могут столкнуться лоб в лоб. А здесь, в этом большом ядре, здесь нет электрических сил, отшвыривающих звезды одну от другой. Зато есть ньютоновское притяжение, толкающее их друг на друга в суматошливой дикой беготне. Ах, Ньютон, Ньютон, древний мудрец! Ты же запроектировал неизбежную гибель для всей Вселенной. и гибель не совершается лишь потому, что действует другой закон, более могущественный, чем твое всемирное тяготение, чем электрическое притяжение и отталкивание, чем даже искривление метрики демиургов, искривление и разрывы времени. Вот она, гарантия устойчивости ядра. Подвижность твоего времени, ядро весь мир спасает. Нет, это не болезнь. Это мощный физический процесс. Дисгармония времени обеспечивает устойчивость ядра. Несовместимость одновременности, взаимоотталкивание времени. Но труп прав. Это не для нас. Это решительно не для нас. Так я размышлял, то логично, то путанно, то холодно выстраивал цепь причин и следствий, то страстно восставал против них. И во мне зрело убеждение, что надо скорее убираться из ядра, пока мы не погибли. Да, правильно, большинство звезд галактики сосредоточено в ядре, но жизнь здесь невозможна. Жизнь — явление периферийное. «Нет, — говорит нам ядро, — ответ убедителен». Что же, и нет, тоже ценный результат экспедиции. Не ждали ведь мы, чтобы нас всюду встречали одни «да, да, да». Запрет соваться в адское пекло не менее важен, чем приглашение царствовать в новооткрытом раю. Пора убираться из звездного ада. Пора убираться. Именно такими словами я и внес на совете капитанов предложение закончить экспедицию в ядро. Мы начали готовить возвращение в родные звездные края.